Глава 36. Райдер. Национальный день сахарной ваты. Мы с Колсоном теперь друзья. Друзья, которые вместе отдыхают за пределами катка и ходят друг к другу в гости. Иногда он даже остается переночевать, если вечеринка у парней в самом разгаре, а он слишком пьян, чтобы пешком добираться до дома. Уилл тоже вечно торчит у нас, но это, по крайней мере, понятно. Они с Беккетом теперь не разлей вода. Плюс Уилла в том, что он не вызывает у меня чувства вины, так что с ним общаться гораздо проще. А вот Колсон... Я всегда мастерски сдерживал собственные эмоции, но становится ужасно трудно игнорировать пожирающую меня вину. Этот парень начинает мне по-настоящему нравиться. А Джиджи не хочет, чтобы он о нас узнал, по крайней мере пока, и мне приходится ориентироваться в этом вопросе на нее. В конце концов, он ее бывший, а не мой. Сегодня к нам заглянули оба. Уилл растянулся на диване рядом с Беккетом, а Колсон сидит возле меня. Шейн сидит в кресле, переписываясь с девчонкой, в кои-то веки не с черлидершей. Они познакомились в Гастингсе, и на днях он впервые привел ее домой. Кажется, она сказала, что учится на юридическом. Вчера вечером они вместе пошли на вечеринку, куда явился ее бывший. Он напился, распоясался и врезал Шейну по лицу. И вот теперь она активно извиняется перед ним в сообщениях. «Кто-нибудь вечно напивается вдрызг», — замечает Уилл, закатывая глаза. «Почему так?» «Это же главное правило вечеринок», — поясняет Беккет. «На любой вечеринке надо распределить все роли, и одна из них — роль пьяного в стельку». «Чувак, зришь в корень», — фыркает Кейс и хватает со стола пива. Пару секунд он что-то обдумывает, потом смеется. «Ладно, смотрите, вот вы пришли на вечеринку, и вам разрешено общаться только с кем-то одним, причем всю ночь без перерыва. Кого вы выберете? Плачущую в ванной девицу с потекшей тушью или надоедливого парня с акустической гитарой?» Беккет стонет. «Так ведь в любом случае это настоящая пытка, приятель». Шейн, призадумавшись, даже телефон откладывает. А потом начинает как пулемет выдавать вопросы. «Мне удастся трахнуть девчонку из ванной?» «Нет». «А песни заказывать можно?» «Нет». «Из-за чего она плачет?» «Непонятно, постоянно всхлипывает, слов не разобрать». «Наркоту употреблять можно?» «Нет». «Пить?» «Одно пиво». Шейн пожимает плечами. «Я выберу парня с акустической гитарой». Уилл, который до этого щелкал пультом, внезапно останавливается на канале с реалити-шоу, том самом, которым одержима Джиджи. У него загораются глаза. «Смотрите-ка, услади гурмана, обожаю это шоу». «Ты шутишь?» — поворачивается к нему Колсон. «Это не передача, а безумие какое-то. Нельзя давать детям столько власти, ничего хорошего из этого не выйдет». «Я всегда об этом твержу», — встревает Беккет. «У такого расклада финал один». Шейн рассматривает их обоих. «Будьте так добры, закончите свою мысль. Какой же апокалипсис ждет нас в будущем, если вы так уверены, что нельзя пускать детей в жюри кулинарной передачи?» Колсон поглядывает на Беккета. «Он не понимает, да?» Беккет кивает. «Ладно, мне пора на занятия». Я хлопаю Колсона по плечу и встаю, киваю остальным парням. «Увидимся позже». Основы предпринимательства — единственный предмет, который идет у меня по вечерам. Сначала раздражало, что приходится 3 дня в неделю ездить в кампус ради занятия в 5 часов. Но в последнее время я стал после урока встречаться с Джиджи, а теперь это превратилось в привычку. Иногда мы вместе ужинаем, сегодня она захотела вместе принять горячую ванну. Она потянула плечо на игре в субботу, и, как я понял, оно до сих пор ее беспокоит. После лекции я еду в спортивный центр, и на входе навстречу мне попадается Остин Поуп. Близится международный молодежный чемпионат, так что этот парень тренируется больше всех. «Привет, капитан». Здоровается он, но в глаза не смотрит, да и голос какой-то рассеянный. «Привет. Как идут тренировки? Готов к важной игре?» «Не совсем». Он, похоже, совсем измучился. Я хмурюсь. «Поуп, что происходит?» «Ничего». Он по-прежнему отворачивается. «Просто нервничаю, наверное». Тут я его понимаю. Перед играми Поуп обычно уверен в себе, непоколебим, но тут ставки будут гораздо выше. «С «Страшновато, признаю я. Ты знаешь, что на тебя смотрит весь мир, буквально весь мир». Он секунду колеблется, а потом произносит. «На меня ведь не только это давит». Я чувствую, как прорезавшая лоб морщина становится глубже. «Что ты имеешь в виду?» «Так ведь теперь в каждом клочке информации пишут, как я стал первым открытым геем среди участников молодежного чемпионата и тому подобное. И я в итоге себя ощущаю, не знаю, как сказать, будто мой талант обкрадывают, понимаешь? Мои навыки хоккеиста. Они так сосредоточены на моей сексуальности, а ведь она в игре ничего не меняет». «Уверен, они не со зла. Готов поспорить, им просто хочется, чтобы ты стал образцом для подражания для других ребят, такие же, как ты», — замечаю я. «Для ребят, которым до сих пор страшно сделать заявление, так что все не так плохо». «Я понимаю, но, как я и сказал, дополнительное напряжение. Как ты чувствовал себя перед мировым чемпионатом?» «Страшно было невероятно, и, поверь мне, уж я-то знаю, каково это, когда твой талант задвигают на второй план. Я провел одно из лучших игр в своей жизни, а людей волновало только то, что я какому-то парню челюсть в раздевалке сломал». «Ага», — неуверенно кивает он. Я хлопаю его по плечу. «У тебя все получится, Поуп. Постарайся не концентрироваться на том, что тебя отвлекает». «Спасибо, Райдер». Мы с ним расходимся, и я направляюсь в холл. В горшках рядом со столом администратора замечаю ярко-красные цветочки, и пока охранник не смотрит в мою сторону, незаметно срываю один алый цветочек. Потом открываю телефон и усмехаюсь себе под нос. 10 минут спустя в зону с горячей ванной заходит Джиджи. На ней купальник Спидо, от которого у меня всякий раз кровь закипает в жилах. Протягиваю ей цветок. «Держи». Она вздыхает. «О, Господи, боюсь спрашивать, но... что за национальный праздник сегодня?» «Национальный день с сахарной ваты. Мне показалось, ты такое празднуешь». У нее мелодичный женственный смех, и я притворяюсь, что он не имеет на меня никакого воздействия, хотя на самом деле я падок на все, что она делает. Мы усаживаемся в противоположных концах ванны, и нас окружают вихри горячей воды с пеной. Мы оба знаем, что случится, если сесть слишком близко, и в кои-то веки ведем себя прилично. «Честно говоря, я была уверена, что уже получу новости от сборной США», — ворчит Джиджи. «Зачем Дастин так восторгался мной в Мэне, говорил, что мне не о чем волноваться, если они не планируют связаться со мной в ближайшее время?» «Знаю, это раздражает, но надо набраться терпения», — советую я. «Помню, они целую вечность собирали команду для молодежного чемпионата». Слизываю каплю влаги с верхней губы и продолжаю. «Думаю, сейчас куда важнее вопрос о том, что мы будем делать с Колсоном. Я все гадаю, не стоит ли сказать ему». Ее лицо принимает напряженное выражение. «Вы ведь правда начали ладить, да?» «Да, он мне нравится», — неохотно признаю я. Она ухмыляется. «Тяжело такое сказать, да?» «Ужасно. Я и сам не знаю, как быть. Может, пока не стоит ему ничего говорить. Этот месяц доказал, что нашей команде нужно было товарищество. Я не хочу все просрать». «Тогда давай еще некоторое время не будем афишировать наши отношения», — облегченно вздыхает она. Пиликает таймер. Мы вытираемся, обуваем шлепки и переходим в сауну. Уже после нее, оказавшись в коридоре, я чувствую, как лицо овевает прохлада. Приятное чувство. Лицо Джиджи раскраснелось от пара. Она такая хорошенькая. Серые глаза сверкают, щеки румяные, и на мгновение я забываю, где мы находимся. Я склоняюсь и целую ее. Ее язык встречается с моим, и тут кто-то совсем рядом откашливается. Мы отпрыгиваем друг от друга. Это тренер Дженсен. Черт. «Грэхэм, Райдер», — настороженно приветствует он. Джиджи отступает от меня, далеко не так незаметно, как ей кажется. «Тренер», — кивает она. «Мне надо принять душ и переодеться. Доброй ночи». И уносится прочь. Тренер смотрит, как она убегает, потом поворачивается ко мне. Я изо всех сил стараюсь выдержать его взгляд, хотя видеть такое выражение неодобрения трудно. «Ты серьезно хочешь в это вляпаться?» — спрашивает он, проводя рукой по полуседой короткой стрижке. У него такая же прическа, как на фотографиях 20-летней давности, висящих в холле. Когда я не отвечаю, он вздыхает. «Чёртовы парни, вечно думаете членом!» Бормочет он себе под нос. «Можно мне хоть один сезон без вот этого дерьма?» «Это нечто большее, чем то, о чем вы подумали», наконец признаю я. Убежденным он не кажется. «Мы с ней вместе, у нас есть чувства». «Чёртовы чувства! Как до этого вообще дошло? Я думал, что несколько раз ее трахну, и каждый пойдет своей дорогой. А теперь от одной мысли, что я никогда не увижу ее улыбки, ощущения такие, будто сердце вырывают из груди». «Я тебе одно скажу. Будь осторожен. Не навреди команде». «Стараюсь. Послушайте, вы же знаете, что начали мы скверно. Но я делал все, что мог, чтобы изменить ситуацию. Мы с Колсоном пытаемся всех объединить». «Я заметил», — кивает Дженсен. «Тогда вы знаете, что меньше всего мне хочется облажаться. Я пожимаю плечами. Выходит как-то беспомощно. Я не планировал, что все так произойдет». Он снова тяжело вздыхает. «Слушай, парень, мне плевать, что остальные люди творят со своей жизнью. Меня мало что волнует, разве что жена, дочери, внуки и мои парни. Даже когда они уходят из Брайера, ничего не меняется, они все равно мне как родные, понимаешь?» Он кивает в том направлении, где исчезла Джиджи. «Ее отец мне как сын, а потому она мне как внучка. Так что не валяй дурака». Я нервно сглатываю. «Знаю, что тебе с раннего возраста пришлось нелегко», — угрюмо произносит Дженсен. «И знаю, что когда ты только пришел сюда, я не давал тебе спуску. Но я заметил, что ты изменился, Райдер. Ты хорошо справляешься с ролью сокапитана, и команда благодаря этому стала играть лучше. Если продолжишь в таком духе, вас с парнями ждет большое будущее». Тренер пожимает плечами. «Так что хочу, чтобы ты подумал, готов ли подвергнуть все это риску».